Гиганты-приливы в заливе Фанди. «Вот теперь мы во всем разобрались. Спасибо большое», — улыбнулся Кондор. «Есть у меня небольшой подарок. Не сомневаюсь, что вам, охотникам за чудесами, будет интересно оказаться в заливе Фанди из списка финалистов «Чудес света». Даже меня, давно живущего в этом мире, он поражает своей красотой. Я буду вашим гидом. Такая честь выпадает не каждому человеку». «Пожалуй, такой серьезной птице стоит довериться». Саша уже сжимал в руке волшебный медальон. «Вне всякого сомнения», — ответила Маша. «Вперед!» Вот он, расположенный на Атлантическом побережье Канады, залив Фанди. Кондор кружил над своими маленькими приятелями, а его слова разливались в воздухе. Канада занимает почетное второе место в мире после России по территории. Одно из главных богатств страны — ее леса. Недаром же на флаге государства — кленовый лист. Здесь можно встретить редкое дерево цугу до 60 метров в высоту. А еще Канаду обожают белые медведи. Более половины из них живут именно в этой стране. Любимым спортом местных жителей считается хоккей и баскетбол, придуманный уроженцем страны кленового листа. Каскад Ниагарских водопадов — главное украшение Канады. А еще здесь находится пятнистое разноцветное озеро Клилук и длиннейшая на планете береговая линия — 202 тысячи километров. Население общается на двух языках — английском и французском. Столицей государства является Оттава. Когда-то давно, в 17 веке, в этих местах высадились португальские искатели приключений, давшие заливу имя Рио-Фунда, что означает «глубокая река». Тут и вправду глубоко, до 75 метров, и наблюдаются самые высокие в мире приливы, достигающие 18 метров. Маша и Саша внимательно слушали гипнотизирующий голос Кондора. Они уже перестали удивляться волшебству. «Какие странные каменные глыбы!» — воскликнула Маша, оглядываясь вокруг. «Эта диковинная скальная гряда называется Хоупвелл, а глыбы выточили море и ветер, придав им сказочные причудливые формы». «Посмотрите! Кит!» — закричал Саша в восторге. «Да, мои маленькие друзья!» «В заливе Фанди можно встретить 15 видов этих гигантов», — проговорил Кондор. «Попробуйте отгадать милое морское млекопитающее, тоже относящееся к китообразным. Это очень умное и игривое животное». Интерактив вы найдете в PDF-приложении.